Я уставился на нее, не веря своим ушам. Превратить старого бойца в евнух? Сделать из него украшение для камина? Белл, ты сама не понимаешь, что говоришь. — Не спорь, мамочке лучше знать, — нетерпеливо перебила она и принялась выкладывать обычный набор доводов, свойственный тем, кто считает кошек лишь частью интерьера, и что ему, мол, не будет больно, и что для его же блага, и что она знает, как он для меня дорог, и что у нее в мыслях не было лишать меня общества Пита, и что так для всех нас будет лучше. Я прервал ее. — А почему бы тебе не устроить это нам обоим? — Что ты имеешь в виду, дорогой? — Себя. Я стал бы послушным, всегда бы ночевал дома и никогда с тобой бы не спорил. Как ты заметила, это совсем не больно, и я даже стал бы намного счастливее. — Ты говоришь глупости, — покраснев сказала Белл. — Ты тоже. Больше она об этом не заговаривала. Белл никогда не допускала, чтобы разногласия приводили к ссоре. Она замолчала и затаилась, ожидая подходящего случая. В ней, пожалуй, тоже было что-то кошачье. Поэтому, наверное, я и не мог бы от нее отказаться. И я был рад случаю замять дело, поскольку по уши был занят новой работой. Ловкий Фрэнк. Вилли и горничная должны были обязательно принести нам большой доход. Но я был помешан на идее создать совершенный многоцелевой домашний автомат-слугу. Можете назвать его роботом, хотя такое определение не совсем точно. Да и я не имел намерения конструировать механического человека. Мне хотелось создать агрегат, который мог бы выполнять любую работу по дому, не только уборку и приготовление пищи, но и более сложную — менять грудным детям подгузники или заправлять новую ленту в пишущую машинку. Я хотел, чтобы вместо одноцелевых горничных, вилли-окномоев, нянек Нэнси, огородников-гессов, любая семья была в состоянии купить одну машину и по цене, ну, скажем, хорошего автомобиля. А делать такая машина могла бы все, как слуги-китайцы, правда, известные моему поколению только по книгам. Создание такой машины было бы равносильно появлению нового манифеста об освобождении рабов. Мне хотелось опровергнуть старую истину — домашнюю работу никогда не переделаешь. Нудная, тяжелая, однообразная работа по дому оскорбляла мои чувства инженера. Ловкого Фрэнка я хотел сотворить из стандартных частей и на основе уже известных принципов. В одиночку с нуля не начнешь. Тут надо было использовать прежний научно-технический опыт и развивать его дальше. Иначе ни черта бы не вышло. К счастью, уже многого достигла оборонная промышленность, и, имея доступ к секретным сведениям, я времени в армии даром не терял. Да, моему агрегату не требовалось выполнять столь же сложные задания, что и управляемой ракете. Я добивался одного. Ловкий Фрэнк должен был производить любую работу по дому, которую до сих пор делала женщина. Он не должен был уметь играть в карты, заниматься любовью, есть или спать, но должен был прибирать за картежниками, готовить, застилать кровать, нянчить детишек, уж во всяком случае следить за их дыханием во сне и звать кого-нибудь, если что-то не так. Не было необходимости учить его отвечать на телефонные звонки, такой прибор уже выпускала AT&T. На дверные звонки он тоже мог не отвечать, большинство квартир в новых домах оборудовались системой ответчиков, но чтобы выполнять такое множество обязанностей, у него должны были быть руки, глаза, уши и мозг, достаточно вместительный мозг. Руки я мог заказать у компании, изготовлявшей оборудование для атомной промышленности. Они же поставляли руки и для горничной. Но на этот раз мне требовались приборы лучшего качества, с многоцелевым сервомеханизмом и обратной связью, с большими степенями свободы, те, что использовались при отмеривании радиоактивных изотопов. Та же компания могла поставлять и глаза, правда, они могли бы быть более простой конструкцией, ведь Фрэнку не требовалось видеть и действовать из-за бетонных укрытий, как на атомных станциях. Уши приобретались через компанию по производству телевизоров, хотя я и сам бы мог разработать схему, обеспечивающую управление руками Фрэнка, по тому же принципу, как управляются руки человека. Но, используя транзисторы и печатные схемы, в небольшом объеме возможно уместить множество центров управления различными операциями. Фрэнку не придется пользоваться стремянкой, чтобы, скажем, покрасить потолок. Я сделаю, чтобы у него могла вытягиваться шея и руки. А может быть, научить его спускаться и подниматься по лестнице? Вообще-то аналог уже имелся. Инвалидное кресло на колесах с мощным приводом. Стоило, наверное, приобрести одно из них и использовать как основу для шасси, подогнав под него размеры и вес опытной модели. Так я получил бы необходимые параметры для разработки. Управлять передвижением будет мозг Фрэнка.